Тетушка-лягушка. Жил на свете одинокий человек. Не было у него ни жены, ни детей. Жил он в достатке, дом полная чаша. Подвалы ломились от бурдюков с маслами, со сладкими сиропами, от мешков с рисом. В конюшне стоял у него породистый египетский осел, и всякий раз, когда ему хотелось прогуляться, он садился на него верхом. Однажды этот человек постирал свои штаны и взобрался на крышу дома для того, чтобы повесить их сушиться. Но поднялся сильный ветер, подхватил штаны и унес их в соседний двор. Соседом же его был бедняк, человек, у которого не было ничего, кроме трех глупых дочерей. Увидел бедняк, что ветер бросил ему во двор новые штаны, и сразу же надел их. А хозяин штанов залез снова вечером на крышу, видит, а штанов нет. Он посмотрел во двор соседа и увидел, что тот ходит в его штанах. Тогда одинокий мужчина закричал: «Эй, соседушка, а по какому это праву ты разгуливаешь в моих штанах?» «У меня никогда не было таких штанов», — отвечает ему сосед. «Аллах сегодня послал их мне, вот я и ношу их. Любезный, не забирай свои штаны у меня. Если хочешь, возьми взамен одну из моих дочерей». И хозяин штанов согласился. На следующий день сыграли свадьбу. Он взял в жены старшую из дочерей соседа и привел ее в свой дом. На следующий день, уходя на работу, он сказал жене: «Послушай, жена, вот ты и вот дом. Какую бы ты глупость ни совершила, она обернется против тебя. Посмотрим, как ты станешь следить за домом». «Не беспокойся», — отвечает ему жена. «Я стану беречь твой дом пуще своего глаза». Муж ушел, а жена первым делом осмотрела все комнаты и погреба и убедилась, что везде полы устланы коврами. Подвалы полны припасов, бурдюков с маслами, сиропами, бочками с уксусом. Закончив осмотр комнат и подвалов, жена заметила, что глиняная крыша в некоторых местах немного потрескалась. «Крыша — это ничего. Сейчас я все поправлю», — подумала жена и с большим трудом втянула на крышу бурдюки с маслом и сиропами. Смесью из них она залепила дыры в крыше и осталась очень довольна собой. Она окончила трудиться перед закатом солнца и очень похвалила себя: «Много я потрудилась сегодня. Хорошо, что муж доверил мне приглядывать за домом. Нужно ведь было замазать все эти щели. Как бы то ни было, а я хочу остаться жить здесь». Настал вечер. Муж пришел с работы, довольный тем, что теперь есть с кем коротать долгие вечера, сидя перед светильником. «Ну-ка, расскажи мне, чем ты сегодня занималась? Ты не соскучилась?» «Нет, что ты», — сказала жена. «Я была занята весь день». Утром муж вышел во двор, смотрит, а из желобов с крыши течет масло и сироп. Он очень удивился и позвал жену. «Что это такое, жена?» — сказал он ей. «Конечно же, ты можешь спросить меня, что это такое. Я не хотела рассказывать сама, чтобы не напрашиваться на благодарность, но теперь отвечу. Вчера с утра до ночи я чинила крышу. Я заметила, что она имеет трещины и может протекать при дожде, и поэтому я залила трещины маслом и сиропом из бурдюков. Я так наработалась, что у меня заболела спина. Но если завтра придет зима и начнутся дожди и снегопады, то наша крыша теперь не протечет». У мужа просто потемнело в глазах от этих слов. Он спустился в погреб и увидел, что там не осталось ни одного бурдюка с маслом или сиропом. Он очень рассердился, взял свою жену за руку и отвел ее к отцу. «Эй, сосед, забери свою дочь обратно и отдай лучше мне штаны!» «Но разве она тебе чем-то не угодила?» И тот рассказал ему все, что натворила дочь соседа. «Ради Аллаха, не забирай у меня штаны! Возьми лучше среднюю дочь, она будет поумнее старшей!» «Ну что ж, хорошо», — ответил мужчина и привел в свой дом другую жену. Наутро, уходя из дома, он сказал ей: «Смотри, не натвори ничего, как твоя сестра. Она замазала щели в крыше маслом и сиропами. Я же копил это все многими трудами и усилиями, чтобы в тяжелый час не обращаться ни к кому за помощью. Теперь все мое твое, поэтому следи за ним, чтобы ничего не испортилось и не пропало». «Будь спокоен», — говорит жена, — «я буду беречь все твое добро, словно собственную жизнь». «Когда будешь уходить, зайди в конюшню и насыпь ослу корма, ведь это животное будет возить меня, и мы также должны о нем заботиться». И муж отправился на работу. Новая жена осмотрела дом, потом пошла в конюшню проведать осла. Видит, стоит ухоженный осел, а ноги у него испачканы в навозе из-за того, что он в нем валялся. И она подошла к нему. «Прах на голову моей глупой сестры! Неужели не видела она, что ты испачкан? И вместо того, чтобы почистить бедного ослика, она измазала крышу маслом и сиропом. Но ничего, сейчас я сама почищу тебе ноги и устрою тебе здесь уютное местечко». Она взяла котел, поставила его на очаг и наполнила водой. Когда вода согрелась, она взяла шерстяную перчатку для растирания тела, пемзу, мочалку и пошла к ослу. С утра до полудня она терла шерсть осла шерстяной перчаткой, чистила ему ноги пемзой, мыла мочалкой голову. Потом она растворила в воде большой кусок хны и окрасила ослу голову и ноги. Затем она расчесала ему гриву и повела животное из конюшни в комнату с пятью дверьми. Там она приготовила ему ложе, расстелила кашемировую шаль, атласный тюфяк, положила круглые бархатные подушки и уложила осла на эту постель. Сама она села у него в изголовье и стала рассказывать ему сказки, чтобы он не скучал и спокойно отдыхал. В этой возне прошел целый день. Вернулся муж, видит, конюшня открыта. Он вошел туда и увидел, что осла нет, и побежал в дом к жене. «Где осел, жена? Не увели ли его у нас случаем?» «Успокойся, никто его не увел. За ним очень плохо ухаживали раньше, ведь он просто бессловесное животное. Я с самого утра возилась с ним. Ты держишь его в грязной конюшне. Его ноги всегда в грязи, он валяется в навозе. Я же вымыла его, окрасила его хной и уложила спать в комнату». «Да ты с ума сошла, жена! Что ты такое говоришь?» Он поспешил в комнату и увидел, что жена действительно говорила правду. Она вымыла осла, выкрасила его хной и уложила в постель. Осел, будто специально дождавшись прихода хозяина, лежал на постели, словно благовоспитанное дитя, мирно похрапывая и вздрагивая во сне. «Да что же это такое?» — закричал муж. Он пнул осла в бок, тот вскочил с ложа и отправился в конюшню. Схватив жену за руку, муж поднялся на крышу и стал кричать соседу: «Эй, сосед, мне не нужны жены, отдавай мои штаны!» «Ради Аллаха, любезный, что опять случилось?» И тот все ему рассказал. Стал сосед снова просить его: «Не забирай штаны. Возьми лучше вот ту дочь, что младше. Она умнее двух своих старших сестер вместе взятых». И пришлось брать третью дочь. Привел муж ее в дом и говорит: «Не делай глупостей. Поступай разумно, а не так, как твои глупые сестры. Посмотри, как все с ними плохо кончилось. Я не так глупа, как они. Можешь на меня положиться». Несколько дней младшая сестра и вправду была очень осторожна и не совершала глупостей. Но однажды муж предупредил ее. «Сегодня у нас будут важные для меня гости, поэтому приготовь хороший ужин. Приложи все свои умения, чтобы мне не пришлось краснеть». И сам же принес ей продукты — рис, мясо, фасоль, лук и прочее, а сам ушел по своим делам. Жена подошла к колодцу, чтобы набрать воды, и вслух сказала: «О Аллах, как же мне справиться со всей работой, которую возложил на меня муж?» В это время в колодце квакнула лягушка. «Эй, тетушка-лягушка, ты хочешь помочь мне?» А лягушка в ответ: «Ква-ква». «Ах, тетушка-лягушка, какая ты добрая душа, что поможешь мне!» И лягушка снова квакнула. «Что ж, если ты и вправду мне поможешь, тогда я принесу сейчас мясо, рис и другие продукты и брошу их к тебе в колодец. Ты тогда все приготовишь и вечером отдашь мне». Лягушка снова: «Ква-ква». Женщина принесла все продукты и бросила их в колодец. К вечеру вернулся муж. «Ну, рассказывай, что ты приготовила?» «Зачем ты вмешиваешься в мои дела? Я же тебя ни о чем не расспрашиваю». «Хорошо», — согласился муж. Стали собираться гости. Настало время ужина. На столе расстелили скатерть, поставили приборы, лепешки, сыр, зелень, и муж распорядился, чтобы жена несла ужин. Жена пошла к колодцу и закричала: «Тетушка, неси скорее ужин!» Но ей никто не ответил. «У кого ты требуешь ужин?» — удивился муж. «У тетушки лягушки. Она сказала мне, что хочет помочь приготовить ужин». «Лягушка? Тетушка? Но как она могла такое сказать?» «Подожди-ка, сейчас сама спущусь к ней в колодец и достану ужин». Жена прыгнула в колодец и нашла на его дне все продукты, которые она туда бросила. Потом она нащупала в воде что-то твердое, взяла его и вернулась к мужу. «Тетушка-лягушка негодница! Она обманула меня, сказав, что поможет мне. Но я взяла у нее в залог камень, на котором были ее пряльца». Муж взглянул на камень и с удивлением увидел, что перед ним кусок золота. Он обрадовался и вместо того, чтобы сердиться на глупую жену, сказал: «Все хорошо. Для гостей я сейчас куплю что-нибудь в лавке. Спрячь пока этот камень. Через несколько месяцев придет Рамазан, и это нам понадобится для расходов». Услышав слово «Рамазан», жена подумала, что муж говорит о каком-то человеке. «Хорошо», — сказала она и спрятала золото в сундук. Муж принес с базара кебаб, яйца, масло и угостил всех своих гостей. Сидя с гостями, он думал о куске золота, и его охватывала большая радость. Со следующего дня жена его стала ежедневно выходить за ворота и спрашивать прохожих: «Ты не Рамазан?» «Нет», — обычно отвечали ей люди и проходили мимо. Однажды мимо их дома проходил продавец халвы с полным блюдом, и женщина спросила его: «Дядюшка, это ты Рамазан?» «Да», — ответил тот, улыбаясь женщине. «Постой же! У нас есть для тебя одна вещь, которую мы хранили, пока не настанет время для твоего прихода. Мы замучились держать ее у себя». С этими словами она сбегала в дом, вытащила из сундука кусок золота и, выйдя за ворота, отдала его дядюшке Рамазану. Прохожий понял, что эта женщина ненормальная, но так обрадовался куску золота в руках, что даже оставил женщине свое блюдо, полное халвы. Женщина внесла блюдо с халвой в комнату и поставила его на столе. Она вылепила из халвы 8-10 фигурок, каждой дала имя и назначила каждой работу. Одну фигурку она определила служанкой, другую — слугой по хозяйству, третью — поваром, четвертую — стражником у ворот, пятую — рассыльным, шестую — управляющим, седьмую — старшей в женской половине дома, а восьмую — евнухом. Наступил вечер. Вернулся с работы муж. Он постучал в дверь, но никто ему не открывал и даже не подошел к двери. Он услышал, как жена кому-то говорила за дверью: «Эй, слуга, пойди и открой двери господину». Муж стал стучать громче, но к двери по-прежнему никто не подходил. Тогда он выломал дверь и вошел. Он увидел, что жена его, вся набеленная и нарумяненная, подвела себе сурьмой брови и сидит спокойно на тюфячке. «Ты что, не можешь мне дверь открыть? Или не слышишь, как я стучу? По-твоему, я с таким количеством слуг и служанок буду сама ходить и открывать двери? Жена, ты рехнулась? О каких слугах ты говоришь мне? Ты что, ничего не видишь? Повсюду в комнатах расставлена наша прислуга, которая кланяется тебе». Муж посмотрел по сторонам и заметил, что действительно во всех комнатах стоят какие-то фигурки, вылепленные из ореховой халвы. Он закручинился. «Что же я сделал? Чем я провинился, о Аллах? Я повесил свои штаны сушиться на крыше, а теперь все просто насмехаются надо мной. Зачем ты так сделала? Откуда ты это взяла?» «Да, ты прав», — вздохнула жена. «Зачем мне так надрываться ради тебя? По-твоему, я поступила плохо, что стараюсь как могу украшать твой дом и твою жизнь? Я сегодня возвратила залог дядюшке Рамазану, который уже не было сил держать в доме». «О Аллах, что еще за залог дядюшки Рамазана?» «Ну как же, камень из-под прялки лягушки». Муж так и замер на месте. «И что ты с ним сделала?» «Наконец я перехватила дядюшку Рамазана, который проходил мимо нашего двора с блюдом халвы, и отдала ему его камень. А он оставил нам блюдо с халвой. Из этой халвы я и вылепила для нас слуг и служанок. Целый день старалась». Муж очень рассердился, когда понял, что сделала его жена с куском золота. «Я не буду отводить тебя к твоему отцу, иначе он снова подсунет мне какую-нибудь больную головой овцу. Не нужно мне штанов, не нужно мне жены. Просто уходи из моего дома. Убирайся отсюда насовсем!» Он схватил ее за руку и вывел со двора. Расстроенная женщина побрела по дороге и, дойдя до каких-то развалин, горько заплакала. Бежавшая мимо собака принялась лаять на нее. Женщина подняла голову и, обращаясь к собаке, сказала: «Тетушка Гав-Гав, напрасно ты пришла за мной. Ноги моей больше не будет в доме этого бессердечного человека». И собака убежала. Через некоторое время над развалинами показалась кошачья голова. Кошка спустилась к женщине и стала мяукать у ее ног. «Тетушка Мурмур, ты тоже пришла за мной? Но я не хочу больше видеть дом этого ужасного человека. Так и передай ему». Кошка оставила ее. А на стену прилетела ворона и стала громко каркать: «Тетушка Каркар, тебя тоже прислал за мной этот отвратительный человек. Так лети и скажи ему, что я не желаю с ним мириться». Ворона улетела. В это время по дороге поблизости проходил караван. и один верблюд, нагруженный золотом, вырвался из рук караванщиков и прибежал в развалины, где плакала женщина. «Тетушка Длинная Шея, и тебя прислали за мной. Как же он всех утруждает, чтобы вернуть меня? Тетушка, клянусь Аллахом, я вернусь в его дом только ради тебя. Хорошо, я никогда не буду больше плакать из-за него, потому что мне стыдно перед тобой. Кроме тебя никто не смог уговорить меня вернуться». Она села на верблюда и отправилась к дому своего мужа. Тот грустно сидел у ворот своего дома и вдруг увидел, что жена приближается к дому на каком-то незнакомом верблюде. Еще не доехав до ворот, жена стала кричать: «Эх ты, потерпел бы хоть пару дней, прежде чем слать ко мне то одного гонца, то другого! Клянусь, что приехала к тебе только ради тетушки Длинной Шеи! Если бы не она, глаза бы мои тебя не видели!» Муж подошел к ней, чтобы погнать ее вместе с верблюдом на все четыре стороны, но заметил, что верблюд нагружен какой-то кладью, и на ощупь определил, что это не что иное, как слитки золота. Он подумал и решил, что будет лучше всего, если он не скажет ничего об этом жене. «Хорошо, что ты вернулась, жена. А теперь пойди в дом, отдохни, поспи. А как польется с неба мясная похлебка с кебабом, я разбужу тебя, и ты поешь». И заплаканная жена отправилась спать. Муж разгрузил верблюда и спрятал золотые слитки в подвале. Потом он зарезал верблюда, сварил из него суп, приготовил кебаб, поднялся на крышу дома, залил суп в желоба, а кебаб разбросал во дворе. Потом он разбудил жену и сказал: «Вставай, похлебка уже пролилась с небес, и кебаб уже весь двор засыпал. Поднимайся, перекуси». Жена вышла, увидела, что все это правда, поела и снова пошла спать. Спустя несколько дней погонщики верблюдов зашли в город, чтобы отыскать пропавшего верблюда. Это был верблюд из каравана самого шаха. Какие-то люди указали им, что видели верблюда возле их двора. Погонщики верблюдов и городская стража вошли в дом и забрали мужа с собой, чтобы отвезти его к шаху. В дверях муж обернулся и сказал жене: «Будь осторожна и внимательна, хорошо охраняй дверь нашего дома и думай только обо мне». Когда мужа увели, то жена сняла дверь с петель, взвалила ее себе на плечи и отправилась вслед за мужем. «Куда ты потащила дверь, соседка?» — спрашивали ее на улице. «Муж наказал мне стеречь двери нашего дома и думать только о нем. Вся наша семья всегда была благоверной и исполнительной, и я не исключение». Мужа меж тем привели к шаху. Но сколько ни допрашивали его, он ни в чем не сознался. В это время визирь заметил его жену, которая стояла у дворца, шатаясь от тяжести, лежавшей на ее плечах двери. Он спросил стражу: «А это что еще за богатырша?» Ему сказали: «Это жена того человека, которого допрашивает шах». Тогда визирь подошел к шаху и сказал: «О, великий шах, потребуй к себе женщину с дверью и допроси ее, она тебе все расскажет». Шах распорядился привести к себе женщину. «Ты жена этого человека?» «Да». «Опусти с себя дверь, женщина. Если ты ответишь на все мои вопросы честно, я подарю тебе 100 золотых монет». «Спрашивайте», — обрадовалась жена, снимая дверь с плеч, но не отпуская ее. «Скажи, любезная, к вам во двор не заходил верблюд с дорогой попоной и большими тюками?» «Как же, заходил», — обрадовалась жена, признав в описании верблюда. Такой верблюд подошел ко мне в те развалины, где я сидела, когда поссорилась с мужем. Я села на него верхом и поехала к мужу. Седло верблюда было расшито золотом, а поводок у него был шелковый. Обрадовался шах, что верблюд из его каравана нашелся. Он повернулся к мужу. «Твоя жена нам все рассказала. Сознайся в том, что не сказал нам об этом. Иди и приведи верблюда сюда». «Да она ведь безумная», — спокойно ответил муж. «И верно, сумасшедшая», — подтвердил визирь, глядя, как женщина продолжает судорожно держать тяжелую дверь. «Если бы у нее был ум, она не стала бы класть дверь себе на голову». Шах спросил женщину: «Когда к тебе пришел верблюд, любезная?» «Верблюд появился передо мной в тот же день, когда мы с мужем поссорились. Он хотел отвезти меня домой, чтобы я помирилась с ним, и я согласилась. Это был тот самый день, когда с неба лилась похлебка и сыпался кебаб. Видимо, одна вам попала в лицо, так что след от нее и сейчас виден». На лице шаха был шрам от пендинской язвы, которая оставляет рубцы на коже. «Верно ты сказал, муж. У этой женщины действительно нет ума. Эй, стража, гоните их обоих вон из дворца». И муж с женой вернулись домой. «Ты должна пообещать мне, что отныне ты будешь разговаривать только со мной и ни с кем больше», — предупредил муж. «Обещаю». Вот так муж избавился от излишней глупой болтливости жены. А вы послушали сказку об этом. Говорите всегда всем только правду, особенно когда с неба льется мясная похлебка и сыпется кебаб.